Нет дороги иной от Одина. Посмотри, для тебя нет дороги иной. Я стою за твоей спиной. Погружайся в меня с головой. Ты становишься мной, я тобой. В сокровенном покое глубин я один, я един. Из глубин, проявляя меня на земле, направляй и других тропой сердца ко мне.